Глава 23. Лена. Следующим же утром позвонила юристу по разводам. Денису и так сейчас непросто, прекрасно это вижу. Не хочу, чтобы он подумал, будто тянул. Ирина Вадимовна сразу предложила встретиться и обсудить все. Договорились, что подъеду в обед. Телефон сразу после разговора выключила. Мама и сегодня не оставляла попыток убедить вернуться к Косте. А вот сам он так и не демонстрировал желание общаться, что еще раз убеждало в правильности моего решения. Задумался о предстоящей встрече. И что я скажу? У меня ведь даже требований никаких нет. Хочу быть свободной женщиной, чтобы Алиса оставалась со мной. Совместно нажитого у нас нет. Квартира принадлежит свекрам. Машина, не знаю, но вряд ли он ее на себя оформил при покупке. По крайней мере, прошлое было оформлено на Костину маму. Да и не надо мне ничего от него. Не хочу смотреть на вещи и вспоминать. Стало немного грустно от наших с Алисой перспектив. Денис уедет, я вернусь на свой обычный оклад. Небольшие сбережения, скорее всего, уйдут на обустройство новой жизни. Будет ли Костя платить алименты, как положено? Зарплата у него белая, но уверен, он сделает все, чтобы скрыть доходы. И раньше не стремился особо дочь содержать, а теперь, наверное, будет искать новую идеальную жену. Не до старой семьи. Все время после рождения дочери было тяжело финансово, а теперь еще и съем квартиры добавится. Кажется, где-то я допустила ошибку. Ах, настроение хоть вой. Еще и без родительской помощи останусь. И все это из-за секса с мужчиной, который скоро уедет. Ну, я и дура. Ну, ладно, я. А с Алисой-то что будет из-за безголовости матери? Поняла, что вот-вот расплачусь. Попыталась отогнать эти мысли. Нужно встретиться с юристом, поговорить с Костей спокойно, а потом уже унывать. Ну и Денис что-то говорил, что останется здесь, если я откажусь ехать в Москву. Звучит как бред, конечно, ну а вдруг? Открыла почту, а там как раз письмо от исполнительного. Денис накидал ссылок на варианты подарка для Алисы. Блин, и как я буду ему помогать? Все игрушки очень дорогие. Да и стоит ли так баловать дочь, особенно пока я не уверена, что наши отношения с Редновым перерастут постоянные? Так и написала ему в ответном письме. «Очень дорого. Ты разбалуешь мне дочь». Через минуту пришел ответ. «Ничего не дорого. Это же от нас двоих». И радостные смайлики. «Все равно дороговато, но зато очень мило. Не знаю, что ему подсказать. Алиса будет в восторге и от натуралистического пупса, и от огромного дома для кукол, да и вообще от любой игрушки из списка. Вопрос, как долго будет длиться этот восторг? Тут не угадаешь. Наверное, стоит обсудить это с Денисом, чтобы он потом не был разочарован, что вложения не окупились. Сама давно не покупаю Алисе дорогих игрушек, еще с тех пор, когда Костя исправно давал на это деньги. Не занимают они ее надолго, так что лучше каждый раз иметь в запасе книжку или развивашку». В обед сорвалась навстречу. Денис предложил отвезти и накормить после, но я отказалась. Неуютно буду чувствовать себя при нем, даже если не пойдет со мной к юристу, останется ждать в машине. Потом хочу поесть в одиночестве, если вообще смогу поесть. Сложно понять, как Реднов на самом деле относится к этому, но для меня это приличный кусок жизни. И раз уж мы пока живем вместе, хочу урвать хотя бы немного времени, чтобы подумать и погоревать в одиночестве. Все же развод не праздник. И как бы ни было, у меня очень много сожалений по этому поводу. Не стоит показывать это Денису. Боюсь, неправильно поймет мои чувства, да и не касаются они его. Разговор с юристом прошел именно так, как я и представляла. Немолодая и импозантная женщина осталась не в восторге от моего подхода. Ирина Вадимовна посоветовала собраться, привести мысли в порядок и подумать о ребенке. «Елена Владимировна, дочь нужно не только отсудить, но и содержать потом. Поэтому продумайте хорошо материальные требования. Своего жилья у вас нет. Если ваш муж подойдет к вопросу серьезно и докажет лучшие условия для ребенка, то у нас могут возникнуть трудности». При этих словах я вся похолодела. Не могу поверить, что Костя станет настаивать на проживании Алисы с ним. Он же постоянно в командировках, да и не занимался дочерью никогда. Увидев мою реакцию, Ирина Вадимовна поспешила смягчить свои слова. «Вы не волнуйтесь. Суд, как правило, на стороне матери в таких вопросах. Но если заявить автомобиль как совместно нажитое имущество, хуже не будет. Даже если он оформлен не на мужа, это станет еще одним штрихом в деле и сыграет нам на руку». «Хорошо, я вас поняла. Я подумаю. Составлю список. Стоит ли мне обсудить это с Костей предварительно?» Знать точку зрения и требования с той стороны нам было бы полезно. Но не забывайте, что он может сказать вам совсем не то же самое, что потом в суде. Ирина Вадимовна, а то, что жилья у меня действительно нет, может как-то негативно сказаться на исходе суда? Ведь даже если отсудить полмашины, это никак не поможет в этом случае. Елена Владимировна, не сгущайте. Очень многие живут с родителями. У вас же есть регистрация, а ребенок имеет право проживать с вами. Видите, в чем дело? Только заметила, что измяла шарф, лежащий на коленях. Родители считают, что я должна вернуться к мужу, и вряд ли станут мне помогать. Нам не нужна их помощь. Их даже в суд не станут вызывать. Так что не волнуйтесь и готовьте требования по разделу имущества. На улицу я вышла ужасно расстроенная и какая-то разбитая. Пришло осознание, что меня на самом деле ждут все эти малоприятные бюрократические процедуры. И еще я действительно не знаю, чего хочет Костя. На словах – примирение, но если дойдет до суда, он точно запоет по-другому. И как именно – понятия не имею. Мысли о том, что придется делить технику и посуду, тоже радости не добавляли. Не хотела же ничего собирать. Мне и машина его не нужна, я и не участвовал в ее выборе. И возит у нас с Алисой крайне редко на ней. В принципе, не воспринимаю ее как семейный автомобиль, скорее как личную вещь мужа. Увидев перед крыльцом бизнес-центра машину любовника и его самого рядом с ней, выдохнула с облегчением, спустилась и поспешила в распахнутые объятия. «Не хотел оставлять тебя одну в такой момент», — жарко зашептал на ухо Реднов. «Знал, что расстроишься. Ну, Лен, ну, не надо». Он гладил меня по спине, прижимая к себе изо всех сил, а я так растрогалась от его поступка, что не смогла сдержать слез. Рыдала в его пальто, не обращая внимания на ветер и снег. «Лен, давай в машину сядем. Замерзнешь же». Денис усадил на заднее сиденье, сам сел рядом, снова обнял и позволил еще немного поплакать. Потом велел вытирать слезы, подправлять макияж и приходить в себя. Убедившись, что я более-менее в порядке, пересел вперед и повез нас обедать. Утолив первый голод, мы одновременно заговорили. Денис хотел узнать, что именно случилось, что так сильно расстроило меня, я же поспешила сама рассказать. Поделилась с ним эмоциями и сомнениями, ничего не утаив и не пригладив. Оказалось довольно приятно откровенно говорить с ним на такую щекотливую тему, и особенно радовала его реакция. Реднов выслушал внимательно, без тени обиды или отстраненности. Призадумался, а потом выдал нечто неожиданное. Думала, он будет на стороне юриста, но Денис удивил. «Лен, я считаю, ты должна сделать, как считаешь нужным. Если тебе ничего от бывшего не надо, не заявляй материальных претензий. Да, юристу проще будет работать по стандарту, когда претензии взаимные касаются и детей, и имущества. Но Ирина Вадимовна опытный, дорогостоящий специалист, и ты можешь настаивать, чтобы она вела твой бракоразводный процесс так, как хочется тебе. К тому же, если потребуется, то все материальные вопросы со стороны суда я закрою». «Каким образом?» – растерялась я. «Пока не знаю. Таким, каким нужно будет. Зарегистрирую вас с Алисой у себя, нарисую тебе справки о зарплате, да в конце концов женюсь на тебе, если проживание с любовником суд не устроит». Поспешила опустить глаза, но, боюсь, Денис успел увидеть отразившийся в них шок. «Нет, ну материальная помощь еще куда ни шло, если деньги есть. Но вот жениться...» И он так спокойно об этом говорит, будто сам не почти 40-летний холостяк. «Денис, я правда тебе очень благодарна», — промямлила, так и не глядя на него, а усиленно ковыряя вилкой свой салат. «Но не стоит загадывать. Надеюсь, все это не понадобится, и мы сможем договориться с Костей еще до суда». «Я тоже на это надеюсь, Лен. Вот только договариваться я поеду с тобой. И не возражай», — остановил он мое «не надо», готовый сорваться с губ. «И к родителям поеду. Почему бы нам не познакомиться? В конце концов, их внучка живет со мной». «Вот от этого я не стану отказываться. Надо поговорить с родителями и поскорее. И одна я точно не справлюсь». После обеда мой исполнительный директор, вместо того, чтобы вернуть подчиненную в офис и оставить в кабинете трудиться на благо компании, привез нас в детский магазин. Полтора часа мы ходили между полками, трогали, щупали, нюхали и даже немного играли. В итоге все же выбрали подарок Алисе на день рождения. Дорогой, но уговорить меня Денису не составило особого труда. Я быстро сдалась под напором нескольких поцелуев за колонной в укромном уголке. Реднов пообещал, что это лишь праздничное исключение, и баловать мою дочь на постоянной основе он не планирует. «Наоборот», — заявил он, — «я скоро научу ее мыть посуду». «Зачем?» — рассмеялась. «У тебя же посудомойка». «А в Москве еще и домработница, но для дисциплины такой навык не помешает». Денис, она еще слишком маленькая. Хорошо, тогда я буду не баловать ее каким-нибудь другим способом. Пришлось согласиться. Денис расплатился, мы спрятали пакет в багажник, чтобы случайно не рассекретить сюрприз раньше времени. А потом все же вернулись в офис. Остаток рабочего дня прошел спокойно, даже удалось нормально поработать, не отвлекаясь на посторонние мысли о своей семейной ситуации. В 6 мы поспешили в детский сад, а там ждал крайне неприятный сюрприз.